Глава 95. Правила золотого меча. В этой главе я хочу познакомить вас с важным правилом, соблюдая которое вы и сами получаете мощную энергетическую поддержку родовой системы и обеспечиваете этой поддержкой своих детей. Это так называемое правило золотого меча. Какому порядку служит данное правило? От какой опасности нас оберегает? Когда потомки кажутся себе умнее, сильнее и счастливее своих предков, их высокомерие становится препятствием для получения силы рода. Может статься так, что они не смогут продолжить род. На них родовая ветвь просто закончится. Силу, любовь и энергию старшее поколение проносит через свою жизнь и передает младшему. Мы никогда не сможем рассчитаться полностью с нашими родителями за то, что они сделали для нас. Единственный путь, как мы можем отблагодарить своих родителей, своих предков, бабушек, дедушек, сделать что-то для наших детей и внуков, продолжить наш род. Когда некоторые люди берут золотой мяч и как бы оборачиваются к своим предкам, пытаясь учить их чему-то, спасать, то пытаются кинуть им этот мяч. В то же время они автоматически поворачиваются спиной к своим потомкам, и тогда у них не хватает энергии для своего здоровья, для удержания в поле партнера для брака, для рождения детей. Из-за такой неверной позиции род может полностью прекратить свое существование. Важно помнить правило золотого меча. Все поколения передавали его от старших к младшим. Те, кто был раньше, к тем, кто пришел позже. Наша задача — принять с благодарностью дар предков, этот золотой мяч, и отдать его дальше нашим детям и внукам, чтобы они передали его дальше. Я хочу предложить сделать медитацию, которая поможет это почувствовать и прожить. Она безопасна. Сядьте ровно. Расслабьтесь. Закройте глаза. Пусть ваш рот будет слегка приоткрыт. Вдохните через рот и выдохните через рот. Сделайте глубокий вдох, и пусть дыхание коснется вашего сердца. Представьте, что за вашим правым плечом становится ваш отец, а за левым — ваша мать. Почувствуйте ваших родителей. Возможно, кто-то из них стоит ближе к вам, а кто-то дальше. Кого-то вы чувствуете сильнее, а кого-то слабее. А теперь за правым плечом вашего папы становится его отец, а за левым — его мама. За левым плечом вашей мамы — ее мама, а за правым — ее отец. Это ваши дедушки и бабушки. Как вы себя чувствуете теперь, когда к вам присоединились члены семьи? Ощутите это. За бабушками и дедушками становятся их родители. Таким же порядком. Ваши прабабушки и прадедушки. Их уже 8. Затем становятся прапрабабушки и прапрадедушки. Их 16. Затем 32, 64. Выстраиваются ваши 7 поколений. Вы и 6 рядов за вами. За вами 2, 4, 8, 16, 32 и 64 предка. Приходят братья и сестры ваших родителей, бабушек и дедушек. Почувствуйте. Конечно же, ваш род не заканчивается за 7-м поколением. Ваша родовая система уходит дальше на 1000 лет. Это колоссальное количество людей, очень много силы, очень много энергии. Эти люди жили, работали, встречались, любили и передавали искру жизни, которая сейчас принадлежит вам. Жизнь сейчас в ваших руках. Повернитесь к вашим родителям и своему роду. Посмотрите на них и найдите способ выразить вашу благодарность. Возможно, вам захочется мысленно поклониться. Скажите родителям, бабушкам, дедушкам, всем участникам вашей родовой системы спасибо. Спасибо за то, что они передали искру жизни. Скажите им, что вы с благодарностью принимаете свою жизнь и готовы передать дальше. Повернитесь спиной к родителям и прислонитесь к ним плотно. за правым плечом папа, за левым мама. Мысленно обопритесь на них. Почувствуйте, что за ними бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки и вся родовая система. Позвольте себе принять поток энергии со стороны папиной родовой системы и со стороны маминой родовой системы. Начните его впускать в себя. Теперь поставьте перед собой ваших детей и тот поток, который идет за вами. Вы его принимаете, пропускаете сквозь себя и передаете детям. Возможно, у вас уже есть внуки, и вы видите, как дети передают это внукам. Также мысленно представьте себе правнуков, праправнуков. Представьте себе 6 рядов впереди вас, еще 7 поколений. Представьте песочные часы, лежащие горизонтально, которые сходятся на вас в своей середине. Ваш род стекается в вас, и из вас расходится дальше. Вы как связующее звено получаете и передаете вперед эту силу. Вы — это не одна единица, как привыкли себя чувствовать. Вы — это 7 поколений позади вместе с вами и 7 поколений впереди вместе с вами. И ваша ответственность — знать о 7 поколениях, которые были перед вами, и думать о 7 поколениях, которые будут после вас. Вся ваша жизнь — определяет их судьбу. Вы позволяете родовой системе напитывать вас. Силу и энергию вы пропускаете сквозь себя и передаете вперед вашим детям, а они передают ее дальше. Ясно почувствуйте все 7 поколений позади себя и перед собой. Сохраните это ощущение внутри себя. На самом деле все эти люди, 7 поколений позади и 7 поколений впереди, это и есть вы. Почувствуйте себя этим большим существом. Вы больше никогда не будете одиноки. Вы получили золотой мяч и передаете его дальше. Жизнь должна идти вперед, продолжаться. Вы выполняете свою роль честно, правильно, у вас все хорошо. И у ваших потомков тоже. Сделайте глубокий вдох, выдох, еще один глубокий вдох. И пусть дыхание коснется вашего сердца. Выдыхайте и оставайтесь с ощущением потока родовой энергии, который вы принимаете и передаете дальше. Ощущением большого или большой себя.